Глава 16. Албатан. Его звали Албатан, и был он из меньших, племенных ханов народа Цапон. Это был его второй набег. То есть в набеге он ходил каждый год с 13 лет, но вел отряд второй раз. В прошлом году духи оказались не слишком благосклонны. Дальние родичи звали Албатана вместе с русами идти на ромеев. Албатан не пошел. Решил, пока Русь наехала на ромеев, он без помех может пройтись по землям русов. Так и сделал. Хорошую добычу взял. Но по дороге варяги хана Свенальда переняли степняков. Еле ушли. И добычу пришлось бросить. Хорошо на обратной дороге наткнулись на косовских купцов. Они то вообще с пустыми руками домой вернулись бы. Стыдно. В прошлогоднем набеге Албатан потерял 28 воинов. Пятую часть мужчин рода, способных натянуть лук. Шестерых косогов взяли в плен. С пятерыми повеселились, а шестого, главного, отдали сородичам за выкуп. Неудачный был год. Но в этот раз Албатану повезло. Его воины поймали хузарина, из тех, что служили большому хану Куркуте. Земли Куркуте в двух днях пути от земель народа Цапон. Куркуте — сильный хан. Ходил с русским хаканом на ромеев. Те откупились данью, но ее пришлось поделить с русами. Куркуте своей доли мало показалось. Однако с русами он биться не стал, а повел своих на булгар. Побил их и богатую добычу взял. Сильный хан Куркуте. Но Албатану не господин. Здесь дикая степь. Хороший вождь в первую голову о своих родовичах печется. В походе у воина трудов много, а удовольствий мало. Поэтому Албатан разрешил своим поразвлечься с пленником. Но предупредил, чтоб заодно вызнали, откуда и от кого бежал без памяти. А когда пленник заговорил, Албатан понял, что хузарин принес печенегам удачу. Рассказал хузарин, что больше не служит Куркуте, а передался хану из русов по имени Скапе. Прознал Скапе о посольстве рамейском, что много золота и серебра при себе везет. Выведал хитрый рус, где хранят богатство рамеи, как стерегут, когда из лодок своих выходит, чтобы волоком пороги обойти. Стража при рамеях была сильная, но в большинстве наемная. Были в ней у Скапе свои люди. И свои у Скапе воины были очень хорошие. С такими он и сам мог бы ромеев ограбить. Только не хотел Скапе, чтобы узнал ромейский большой хан, кто взял на нем добычу. Поэтому позвал в помощь прикормленных хузар. Хитрый рус все обдумал и все с вожаком хузарским обговорил. Долю в добыче обещал и помощь в набеге. Ночью на волоке, когда умаившиеся за день ромеи крепко спали, верные Скапе люди из наемников сами тихонько вырезали часовых. И тогда на лагерь, как буря, налетели прикормленные хузары. Разметали сонных ромеев, побили многих, сорвали шатер ромейского вождя, похватали мешки и умчались. Сразу послать погоню ромеи не смогли. Притаившиеся у лагеря русы забросали их из темноты хузарскими стрелами, а потом сели на свои лодки и ушли в условленное место, где должны были с хузарами встретиться. Только вождь диких хузар умно поступил. В условленное место встречи не пошел. У скопе хана воинов много, а чести совсем нет. Не захочет он долю отдавать, а чтоб тайну сохранить, перебьет союзников. Да и золото отдавать жалко. Немножко можно отдать, да, если большую часть себе оставить. А немножко себе оставить, когда все золото уже у тебя, такое очень обидно. Ход мысли хузарского вожака Албатан одобрил. Сам поступил бы так же. Вспомнил хузарский вожак, что были они данниками Куркуте. Если отдать волку часть золота, волк не даст своих данников русам. А серебра и золота, что они у ромеев взяли, было столько, что на 10 конях не увести. Простил бы их Куркуте за такой дар. Он золото любит. Была еще одна причина у Куркуте простить своих бывших данников. Золото, которое везли ромеи, предназначалось не только русскому хакану, но и печенежскому волку. Таким образом, хитрый скопе руками диких хузар ограбил не только ромеев, но и большого хана Куркуте. Вот сведения, стоившие половины добытого золота. Рядовой разбойник об этом, конечно, не знал, но вожак мог догадываться. Не пошли хузары на условленное место, а переплыли Днепр и хотели в степь уйти. Но тут случилась беда. Налетели внезапно на диких хузар страшные люди. В лагере всех побили. Пленник уцелел потому, что ночью табун пас. И конь у него был хорош, ускакал. Албатан поинтересовался, знал ли пленник тех, кто их побил. Услышав ответ, очень удивился хан. Даже переспросил, верно ли. Откуда здесь, в Приднепровье, белые хузары хакана Ясыпа? Все же знают. Договорился старый Ясып с русами, что эта земля за ними. Но пленник настаивал, и Албатан поверил. Дикий хузарин не посмел бы ему солгать. После того, как с хузарином, люди Албатана развлеклись. Хузарин принес хану удачу, поэтому Албатан оставил пленников живых на время. Сейчас боги уже не улыбались, но хан знал, как вернуть их расположение. Родовой бог Албатана ездил в плетеном коробе вместе с иными реликвиями, доставшимися Албатану от предков. Давным-давно бога вырезал из дерева кама самого великого Улцапона. Примечание. Кама — шаман. Бог был черный и липкий. Пленника с выпученными от ужаса глазами приволокли к хану. «Видишь?» — спросил Албатан, кивнув на уложенные в ряд тела. «Их убили твои родичи». Хузарин быстро заговорил, путая печенежскую и собственную речь. Албатан не стал утруждать себя пониманием этого лепета. «Отпустите его!» — приказал он воинам и вынул узкую саблю, сработанную мастерами из синда. Хузарин попятился было, но остановился. Глаза у него стали, как у овцы. Албатан пару раз встряхнул кистью, затем ударил. Воины восхищенно зацокали. Клинок развалил хузарину грудную клетку, прошел через ключицу, ребра, сердце, легкие, наискось рассек чрево и вылетел на свободу. Албатан стряхнул с дымчатого лезвия кровь и вложил в ножны раньше, чем тело Хузарина рухнуло на землю. Один из воинов, нагнувшись над трупом, вырвал теплую печень, другой тесаком обрубил мертвецу большие пальцы, чтобы там, в подземном мире, Хузарину уже нечем было натягивать тетиву. Там он будет рабом, а не воином. Албатан взял бога и опустил его в разверстое нутро. Воины замерли в благоговении. Когда Албатан вынул бога, тот был липким и красным от удовольствия. Хан вернул его в короб и вытер руку о штаны. Утреннее нападение стоило жизни нескольким воинам, но зато Албатан кое-что узнал. Он узнал о слабости тех, кого преследовал. Будь они сильны, вот тогда была бы настоящая беда. Убитый Хузарин говорил, их побили так же. Налетели утром внезапно и порезали спящих. Огнались за ним непонятные люди. По одежке славяне, а повадка хузарская. Хузары народу Цапон враги. И славяне враги. Но славяне и хузары меж собой тоже не друзья, а враги. Непонятно. Зато ясно, что пленный не соврал. Сказал точно. Одеты славянами, а повадка хузарская. Стреляют отменно, и луки у них хороши. Албатан думал, но не медлил. Он знал, что дальше соляной тракт делает петлю, сворачивая к реке, и три дневных перехода дорога идет вдоль берега, петляя вместе с речушкой. Албатан отрядил три больших десятка воинов на лучших конях и послал напрямик, через степь. Пусть бегут день и ночь, как волки за тарпанами. Пусть обгонят и нападут. Если окажется, что противник все-таки сильнее, пусть отступят и снова нападут. Пусть держат тарпана, рвут его за бока, уворачиваясь от копыт, пока не подоспеет вожак и не взрежет добычи пах. Но одним отрядом Албатан не ограничился. Выделил еще людей и отправил за теми, кто нападал утром. Албатан подумал, может, они не захотят уйти? Слишком хорошо у них вышло сегодня. Слишком легко. Албатан подумал, может, они еще вернутся. Ночью. Или следующим утром. Если те, кто поскачет по следу, увидят, что след поворачивает назад, пусть охотники разделятся. Одни пойдут дальше по следу, другие — наперерез. И узнают враги, что воины Цапон умеют скрадывать не хуже хузар. Лучше —